Глава 4. Муж пришел домой. Алина. Я не двигаюсь с места, вслушиваясь в шаги Димы. Он заходит в квартиру, при этом говорит, как ни в чем не бывало. «Да не, все в порядке. На выходных встретимся». Он что, не один? Впрочем, поскольку ответа собеседника не следует, я делаю вывод, что все-таки один, наверное, разговаривает по телефону. Он тем временем продолжает. «Да не будет Алинка против». «Ага, давай». Я не буду против чего. А меня спросить не забыл? Впрочем, в нынешней ситуации это уже без разницы. «Алинка?» — слышу его недовольный голос. «Ты где?» С этими словами он заходит в спальню. Я смотрю на своего мужа, на его темно-коричневые кудри, заглядываю в серые глаза, которые так любила. Теперь после всего больше не вижу в нем того задорного парня, в которого год назад без оглядки влюбилась. Он кажется мне чужим, холодным. Дима же моего подавленного состояния в упор не замечает. Обращает внимание лишь на разбросанные по комнате вещи. «Я не понял». Он недовольно хмурит брови. «Какого хрена тут творится? Что за бардак?» Я внутренне истерично смеюсь. Ежу непонятно, что происходит. Сумка с вещами возле кровати ни на какие мысли не натолкнула. «Уборка». Пыхчу, сдувая со лба непослушную прядь. «Генеральная». «А-а-а». Тянет он и кивает. «Повелся, что ли?» «Алинка, ты хоть поесть приготовила?» «Ага, приготовила», — отвечаю с упавшим сердцем. «На кухне в кастрюльке на плите. Фига с маслом, жирная такая. Иди попробуй». От моего ответа Дима торопеет, смотрит на меня, как на умалишённую, спрашивает. «Шутки шутишь?» «Ага». С этими словами я поднимаюсь, торжественно прохожу мимо него, беру сумку и направляюсь к выходу. Тут-то до Димы и доходит, что творится что-то явно не то. «Я не понял. А ты куда собралась?» Рычит он с недовольной миной. «Дим, мой голос дрожит. Я хочу развода». «Алин, что происходит?» «Ты изменяешь мне со своей коллегой Анжелой». Выдыхаю со стоном. «Вот что происходит. И не смей этого отрицать». С этими словами я кидаюсь в прихожую. «Ты что, с дуба рухнула?» Летит мне в спину. «Не было у нас ничего. С чего ты вообще-то взяла?» И тут меня накрывает. Я шиплю на него, как фурия. Достаю из кармана телефон и сую ему в лицо. «Вот, посмотри. Где фоточка сделана, а?» Четко ловлю на его лице проблеск вины. Но Дима его мастерски стирает. «Я даже не знала, что он так отлично умеет прятать эмоции». Заявляет мне, как ни в чем не бывало. «Понятия не имею». «Издеваешься?» Задыхаюсь обидой от его ответа. «Ты лучше смотри внимательно. Это же наша спальня. Значит, пока я заботилась о твоей маме, ты привел эту дрянь в нашу квартиру? Как ты это объяснишь? Как это вообще можно объяснить?» «Бред не неси», — отрезает он строго. «Не было такого. Может, это фотошоп вообще? Ты не подумала о такой вероятности?» «Фотошоп?» Я злюсь еще больше. «На кой черт ей делать такой фотошоп? К тому же, чтобы его сделать, надо как минимум знать, как выглядит наша спальня. Откуда у твоей коллеги такие данные?» «Ну...» — Дима почесывает затылок. «Спасибо Ленке». Я продолжаю возмущаться. «Если бы не она, я бы ни сном, ни духом». «Ленке?» — переспрашивает Дима с сомнением. «Да, Ленке». Киваю. «Это она прислала мне фото». «Эта дура вечно тебе что-то впаривает, не обращай на нее внимания». Не моргнув глазом, говорит Дима. «Как будто после этих слов я должна усовеститься, пожалеть обо всех своих обвинениях и начать просить прощения. Только это так не работает». «Алинка, не дури, я только себя люблю. А это фото — чухня», — безапелляционно утверждает Дима. В этот момент понимаю, он непробиваем. Я ровным счетом ничего ему не докажу. Но в том-то и дело, что мне и не надо ничего ему доказывать. Главное, я знаю, остальное неважно. «Я ухожу от тебя, Дима», — заявляю ему с обидой. «Мне такой муж не нужен». «Стоять!» — гаркает он. «Никуда ты не пойдешь, поняла?» А потом он с самым серьезным выражением лица подходит ко мне, хватает за руку и буквально силой затаскивает из прихожей в гостиную. «Отпусти меня!» — пищу на выдохе. Но он и не думает этого делать. Нагло лезет в карман моей куртки, достает ключи. Потом рявкает, да так грозно, что мне становится не по себе. «О разводе даже не мечтай. Я тебе его никогда не дам». Честно и откровенно, я не ожидала от него таких слов. Стою как обухом по голове ударенная, а он заявляет. «Я сейчас пойду проветрюсь, чтобы не натворить глупостей, а ты посиди дома и подумай над своим уродским поведением. Заодно приберись, хоть на что-то ты доспособна». С этими словами он уходит, не забыв меня запереть.